Иисус, ты очень нужен мне. Нет тебя, исчезает радость. Я согласен крова не иметь, лишь бы ты был постоянно рядом. Иисус, ты мне необходим, извлекаю из скорбей уроки. Без тебя немыслимо ходить по неровным жизненным дорогам. В мире одиноко и темно терпит бедствия земная дружба. Оставайся, Иисус, со мной. Ты мне нужен, очень-очень нужен. Иисус, ты мне необходим, извлекаю из скорбей уроки. Без тебя немыслимо ходить по неровным жизненным дорогам. Иисус, ты очень нужен мне, нет тебя, исчезает радость. Я согласен крова не иметь, лишь бы ты был постоянно рядом. Необходим, извлекаю из скорбей уроки. Без тебя немыслимо ходить по неровным жизненным дорогам.